Aló. Ку-ку. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. По рабочей задолженности. Меня зовут Петрова Любовь Алексеевна. О, разговор записывается. Еще Полина раз Анатольевна не поняла говорила, да? название. Название не поняла, вы пропадали. Да, я еще раз озвучу. Это отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Петрова Любовь Алексеевна. ООО «Фин Протект». Уведомляю о записи. А, скажите, беседую с Полиной Анатольевной. Да. А, хорошо. Должна уведомить, что ваш договор за инфракатуру по займу уступлен в ООО «Фин Протект». Реквизиты для оплаты изменились. И задолженность сейчас составляет у вас 27 855 рублей 88 копеек. А почему не оплачиваете займ? А когда он переуступил? Так, сейчас посмотрю. Здесь некоторое время мне потребуется загрузить, чтобы информацию. Минуту. Вам еще не поступало письмо? Ну, в том-то и дело, да. Ответить, нет? Я вот сижу, да. Сейчас я вам дату скажу точно. 30 дней что-то? Вроде как. 30 дней суток же должно пройти. Ну, это тут уже как почта работает. Ну, вот. Что ну, должно пройти? 30, в течение 30 суток уведомить меня должны. Нет, мы тут вам сразу в первый день отправили уведомление. А, вы отправили, да? А там уже на почту ориентируются. Конечно, а конечно. Адрес, номер письма? Продажи. Я вам только дату продажи могу сказать. У меня тут такой информации нет, к ну, сожалению. Давайте хотя бы вот на это посмотрим. Подождем загрузится. Угу, все загрузится информация. Так. декабря. Ну, что они были ошибки, должно поступить. Ну, пока не не получали было. Точно? Точно не было. Ну, вы с уведомлением, да, поотправляете, как положено, да? Ой, здесь, знаете, ну, как обычно, письмо, да, конечно. Не, ну, обычное уведомление, ну, чтобы я расписалась, все как положено, пошла, получила на почте, вот так, да, отправляю. А вы знаете, насчет этого не уточню вам, не скажу насчет этого, к сожалению. Просто, чтобы, если скажу. письмо Ну, из КАДИ, наверное, что-то будет. По трек-номеру письма, ну, вы там уточните, если как положено вы отправляли, должно быть трек-номер письма. И если вы сможете уточнить, я пойду на почте а разбираться и его искать. Получите эту информацию? Ну, то я жду. Я чуть позже уточню для вас, попробую. Да, Если получится, узнаете. конечно. А пока сейчас Да. должна уточнить, почему у вас оплаты нет. Ну, вот Уже 63 пока дня. Я не могу с вами этот вопрос обсуждать, сами понимаете, пока не получила вот этого письма. Почему? Ну, как почему? Потому что я не знаю еще о вашем нет, существовании. Так я же должна документы что тогда получить. Вам мешало? А что же, извините, вам мешало, Документы что я вам должна только займ получить. Это оплачивает? тоже я с вами Там обсуждать узнали не о могу. существовании. И этого я с вами не могу Почему? обсуждать. Я, в принципе, ничего с вами не могу Почему? обсуждать, потому что я не получила письма. Мы с этого с вами и начали. То есть не оплачивать вы можете, а обсуждать не можете? Конечно. Я же не знаю, вы звоните, На каком голос из основании? трубки. А на каком основании мне голос из трубки задает какие-то вопросы? Без Хорошо, тогда всяческих проинформирую вас, документов. Фарина Анатольевна. Проинформирую вас, что уже можем прибегнуть к услугам коллекторского агентства, так как от вас никакой А вы реакции нет, кто? никакой оплаты. На основании статьи профессионального службы взыскания, на основании статьи 382 Гражданского Так вы кодекса России. сказали, что вы выкупили уже, вы выкупили по договору цессии. А вы слышите разницу профессиональной службы взыскания? И... А мы можем уже по цессии также с коллекторского агентства а, уже то есть продать сами. Сами купили, ну, передавайте, господи, какая разница. Такие же звонилки будут цель мне звонить. Законного возврата денежных средств. Ну, Хотящих давайте, средств. Вам все давайте. равно? Мне все равно абсолютно, кто Вам мне все будет равно? звонить. Конечно. А оплачивать не собираетесь? Ну, я пока обсуждать с вами это не могу. Вы сами понимаете. Я не Почему знаю, вы не я можете? же не Все три дня знаю о оплаты вашем нету. существовании. Знаете, обсуждать. У меня документов нету. О чем вы говорите, Марина Анатольевна? Ну, мы же с вами обсудили этот Когда вопрос в вы же начале знали об разговора. существовании МФК «Турбозайм». Почему же тогда вы в МФК Ну, «Турбозайм» не оплачиваете вот эти почему, мне существование? мог задавать только турбозайм, потому что я знала о их существовании. Да вы им-то не оплачивали. А в вашем существовании? свое, я в принципе не знаю. Хотя Турбозаев хотя бы имел право мне такой вопрос задавать, а вы вообще не имеете права мне этот вопрос задавать. Мы тоже имеем право задавать этот вопрос. Не имеете вы права. А от вас нет. Ну, потому, ну, естественно, не будет. Пока письма не будет, пока я не буду знать о вашем существовании в наших отношениях. Пожалуйста, не перебивайте. Понимаете, я не буду вообще ничего вам рассказывать, объяснять и так далее. Ну, потому что вы меня перебиваете, и не хотите меня слушать. Вы не хотите меня слушать. Вы меня пытаетесь все перебить постоянно. Вы меня постоянно пытаетесь перебить. Нет. Да. Вы какие-то... Ну, мы, по-моему, там все с вами уже обсудили, да? Вопросы. На вопросы ваши я... Меня перебиваете. А, ну хорошо, ну передавайте, передавайте. Мы тоже уже это с вами обсудили. Хорошо, я вас проинформирую, я еще не сказала до конца. Что там такое-то? Далее озвучу. Информация это такая, это ценная. Все, далее озвучу сейчас. Давай, послушаю. Послушаю, да. Сотрудники коллекторского агентства с целью беседы могут осуществить законный выезд по адресу должника. И что, это страшно должно быть? А как происходит взыскание в коллекторском агентстве? Как? И специалисты звонят и оповещают о продаже. Если погашение не происходит, как правило, принимается решение о времени выезда для разговора. И? А уже после выезда оплаты приходит через суд в большинстве случаев. А что они, что они приезжают, а что они делают-то, когда приезжают? Рассказывают о вариантах, как можно долг оплатить законным образом. То есть могут посоветовать хорошие микрофинансовые организации, где то можно... То есть по телефону они этого не могут, там, и вы не можете, а когда они приедут, и что это такое должно со мной произойти? Также родственники, возможно, после их визита узнают о финансовых трудностях и оказывают содействие в погашении задолженности. А, ой, надо же. Данная информация будет отображена еще и в бюро кредитных историй. А продажа займа очень негативно влияет на одобрение в дальнейшем кредитов. Подумайте. Ну, это прекрасно. На эти денежные средства, это ж прекрасно. Чтобы не лазила я больше и не брала истории. Кредиты. Это вообще отлично. В общем, требования сегодня нужно оплатить 27 855 рублей 88 копеек. Ну, я его игнорирую. До 20.00 от вас ожидаем. Игнорирую. Пока не придет письмо. Непонятно? Пока письмо не придет, я буду ваши требования игнорировать. Я буду игнорировать все ваши требования, пока не увижу документы. Хорошо. Коллеги, вы знаете о ваших финансовых трудностях? Возможно, они смогут. А вы хотите сообщить, что ли? Нет, я спрашиваю, возможно, они смогут вам помочь? А мне не надо помогать. У меня деньги есть. Костника можно попробовать. У меня есть деньги. Также попросить о помощи. У меня есть деньги, слышите меня? О чем вы говорите? Ну, сейчас уже у меня деньги есть. Не буду я вам, ничего вам оплачивать, пока не увижу документы. Почему? Пока не увижу документы. Вам оплачивать я ничего не буду. И все требования я ваши буду. Я же говорю, теперь у меня деньги есть. Тогда не было, а сейчас есть. Вы меня слушаете? Докажите, что вы можете выполнить требования. Кому требования? Какие требования? Кто вы такие со своими требованиями? Я игнорирую ваши требования, пока не увижу документов. Марина Анатольевна, у вас не выполнены обязательства иметь. Вы нарушаете закон Российской Федерации. Пока не увижу документов, я в принципе с вами общаться могу не общаться. И игнорировать на основании 385 статьи я имею право в принципе ничего вам не оплачивать, пока не увижу документы. Это законно, между прочим. По статье 385 я имею право ничего вам не оплачивать, пока вы не докажете. Это ваша защитная реакция, Полина Анатольевна. При чем тут? Нет, вы меня... Я вам пытаюсь объяснить ситуацию, вы меня слушать не хотите. Вы меня сами слушать не хотите. Пытаетесь меня постоянно перебить для того, чтобы не слышать то, что я вам пытаюсь донести. Вы постоянно меня пытаетесь перебить, чтобы не услышать. Что я про 385-ю вы вообще мимо ушей пропустили. Вы знаете 385-ю статью? А вот дальше вот вы меня даже не слушаете опять. Я говорю, мы начали по 385-ю, мы по 310-ю. Давайте начнем с 385-й. А я вам отвечу 310-й Гражданского кодекса Российской Федерации. Это когда с Турбозаевым у меня были отношения. А с вами я вообще могу ничего не... 310-й в отношениях между нами, мной и вами вообще не играет никакой роли. Какой отказ от оплаты? Игнорируем ваши требования, надо записать. Алло. Ответить, да? Алло. Алло, здравствуйте. Да. Да, меня зовут Петрова Дарья Анатольевна, я звоню из компании Money Minds, разговор записывается. Извините, Полина Анатольевна? Да. Хорошо, звоню в отношении вашей задолженности. У вас просрочка уже 67 дней. Текущий долг 83 125 рублей 40 копеек. Полина Анатольевна, вы что думаете, вам долг закроют или что? Ну, думаю, что вы или в суд пойдете, или коллекторскому агентству меня продадите. А вот так, вы в добровольном порядке не хотите оплачивать? А денег нет. Ну, а потом что, появится? Ну, а потом я разговариваю с судебными приставами, если в суд пойдете. Коллекторы ничего не получат. А вот если вы пойдете в суд, то и вот с судебными приставами я договорюсь, и потихонечку будут... Как интересно, вы с ними договариваться будете? Ну, как по закону. Я же добровольно в порядке к ним явлюсь. Закон, и да, больше 50% моего дохода никто не может больше ну, с меня взыскивать. А ну, другие выплаты по другим обязательствам вы как будете оплачивать? Так же. А что мешает вам сейчас это сделать? Отсутствие денег в таких количествах. Ну, а потом они откуда у вас появятся? 50% моей зарплаты у меня всегда будет. Ну, вот сейчас также оплачиваете 50%. Да это деньги зарплаты. В трубу будет. Ты что, девочка? Что? Это все что? Будет в трубу, потому что проценты так и будут идти. Тело долго уменьшаться не будет. Понимаешь? А там все будет сразу зафиксировано, вся сумма будет остановлена, и я буду уже знать точно, сколько и когда я плачу. Ну, а в то время до суда ваша задолженность так и будет расти. Пусть растет, пусть растет. Я потом там еще по 33-й половину сниму. Деньги. Не переживай, еще есть 333-я статья, если ты не знаешь такая. Полина Анатольевна, я хочу сказать, давайте не будем мериться тем, что кто лучше знает, ну, а кто дальше, нет, хорошо. Что вы не меняйте... Ну не надо громко, убери гарнитуру подальше. Убери Полина Анатольевна, сегодняшний ой, день компания начисляет вам порядка 600 рублей в день. И, соответственно, при вашей просроченной задолженности, конечно же, можно забыть уже о кредитной истории. Вообще-то 60 дней я вам должна, вы уже 30 суток назад, вы должны уже пойти были в суд. Вы сейчас уже злоупотребляете правом. Да ж по закону. Полина Анатольевна, пока вы не закроете свои задолженности, такого рода звонки будут поступать. Ну, пусть вечно поступают. Поступают вечно, они мне не мешают. Это не вы будете они решать. Они мне не мешают ваши звонки. На сегодняшний понятно? День, не на сегодняшний мешают день, мне компания ваши сама будет принимать решение. Хоть 10 лет я не звоните. Слышал, зачем мне еще раз это говорить, там, Полина Анатольевна? Я же не знаю, ты не реагируешь там. Слышала, ты не слышала. Я сказала, что я вас уже услышала, Полина Анатольевна. Ну, вы, пожалуйста, конструктивно общайтесь, хорошо? Я более чем конструктивно общаюсь. Я четко сказала, как я вижу развитие событий. Когда вам понадобились деньги, я сказала все на этот счет. То, что как я вижу развитие событий, если вас как-то по-другому не устраивает, ну, решайте сами как-то. Что вы не собираетесь параллельно разговариваешь параллельно? Верно? Я хочу в суд. Полина Анатольевна, я правильно понимаю, что вы оплачивать не собираетесь? Я верно? Хочу оплачивать через суд. Да, вот правильная формулировка. Полина Анатольевна, я хочу вам сказать, что, к примеру, да, если вы сказали, что вы готовы оплачивать только через суд, это не значит, что руководство пойдет и подаст на вас... Ну куда оно еще пойдет? Да? Куда то есть, если вас что-то не устраивает, вы можете сами собрать пакет документов и обращаться в суд. Сама но я себя? Больше чем уверена, что дело до сюда не дойдет. Скорее всего, до коллекторских агентств. На сегодняшний день требования компании были такие, что в течение двух дней вы оплату произвели. Я сразу тебе об этом сказала. Вы поймите, да, займ ваш, а не мой. И мне, по факту, без разницы, будете твой вы его оплачивать или нет. Я его у меня слушаю регулярно. Нет, Полина Анатольевна. И знаю в его уже наизусть. Да, компания глаза на это не что закроет. Что ж такая нервная-то? Мы не благотворительный фонд. И также вам неустойки никто не спишет. Даже на основании федерального закона 151-го компания вправе вам начислять неустойки. То есть сумма основного долга, даже проценты, которые не должны быть от 3-кратного размера займа. То есть ваша задолженность начала, бедненькая девочка. Трындить свой скрипт. времени оплачивать его займ. Ой, кошмар, что с вами там делают-то, ваши работодатели? Какие финансовые потери вас эксплуатируют, бичинки? С вами конструктивный диалог, я так понимаю, какой вообще, я вообще в любом случае... Гринпис на вашу контору напишу, что они бедненьких своих сотрудников как зверей держат. Компания кошмар будет какой! Жалко прям страны. Так вас. И в ближайшее время предпринять... У меня аж прям сердечко закололо. Ой, бедненький, да? Я вас уведомил. До свидания. Тынь-дынь-дынь. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да. Полина Анатольевна? Да. Это у МФК СМС Финансов отдел взыскания, специалист Чижикова Евгения Александровна, звонок записывается. Задолженность сохраняется уже 2 месяца. Когда вы несете платеж? Ну, пока не знаю. Пока в планах нет. То есть вы пока просто даже сами не планируете? Ну, пока да, нет, пока у меня возможности. Ну, по какой причине? Ну, это не важно. Ну, почему не важно? Нам сообщили, что вы в декрете находитесь. А вы подо что деньги брали? Кто вам сообщил? На вашей работе, Полина Анатольевна. Сообщили, что вы не работаете, потому что вы находитесь в декрете. И дальше что? Что дальше? Вы подо что брали? А к чему если вообще вы находитесь это? В декрете или вот-вот должны были уйти, чем собирались отдавать? Нет, как чем-то собиралась. А чем собирались? Натурой, блин, чем? Что за глупые вопросы? Знаете что? Что? Да, вот это будете говорить, знаете, кому? Органам кому? Отличия. А вот давай, вызови мне из Свердловской своей области мне органы опеки. Какая Свердловская область? Квартира 54. Ты мне звонишь из Свердловской области. Добровольно. Не желаете решить вопрос? Нет, не желаю. Хочу через органы опеки. Хочу органы опеки. Чем собираетесь ребенка кормить? А что, вам плохо, что ли? Что за... А тебе что? А что ты там завизжала-то? Вам плохо? Как потерпевшая. Что ты как потерпевшая визишь-то? В смысле? Начала орать на меня про свои органы опеки. Вы себя, что ли, слушаете? Нет, я тебя слушала. Это ваши органы опеки. Наши? У меня нет органов опеки. Плюс коллекторское агентство. А плюсом они вместе, да? Хором придут? Они как-то в связке работают, а это вы нам, да? Расскажете? Они там как-то нам, вместе, они прям и коли. А давай еще судебных приставов. Давай еще сразу еще. Еще судебных приставов давай. Еще Роспотребнадзор еще давай. И уже все кончено. Не всех еще. Еще пока не всех еще перечислила. У меня только все началось. А на такую шавку, как ты, я внимание совершенно не обращаю, что ты там мне несешь. Давно у меня иммунитет уже. Давайте продолжать. Звонок записывает. Записывай. Послушайте, что вы себя представляете. Вы швальнилки. Полина Анатольевна. Вонючие звонилки. Да, все. И вас содержит. Тебе приятно, да? Королеву. Тебе приятно, да? Я вас давай еще чего-нибудь тебе скажу. Всего доброго. Да какие-то прощайте. Что ты трынди?